Ястребы с 1 по 6, вперед. Простая команда, отданная с самолета управления, сорвала винтокрылые машины вперед. Но перед тем, как ее отдали, много что произошло. Стратегические бомбардировщики «Дух Нью-Йорка» и «Дух Миссури» пересекли границу, при этом их так и не обнаружили системы ПВО, ни стратегические, ни тактические. Они ими тоже не занимались, это должны были сделать другие люди. Примерно в 150 милях от границы бомбардировщики подставились, когда открывается бомболюк. Радиолокационная отметка от машины увеличивается на порядок, но это уже не важно, бомбы-то сброшены. В течение нескольких десятков секунд из бомболюков бомбардировщиков вывалились по 12 тонн планирующих бомб и ракет, разлетевшихся на 365 градусов. Новые системы управления высокоточным оружием это позволяли. Несколько ракет ударили в источники излучения, установленные в безлюдных местах и имитирующие позиции ПВО. При этом для усложнения задачи излучение включалось только на несколько секунд, потому что именно так ведет себя опытный офицер ПВО, не желающий стать жертвой ПРР, противорадиолокационной ракеты. Несмотря на то, что был предусмотрен полуторный запас ракет, две позиции ПВО ракеты так и не сумели поразить. Это означало возможную потерю одного или двух вертолетов на маршруте и 10% риска для бомбардировщиков. Вертолеты – это еще ничего, а вот для бомбардировщиков, стоимостью миллиард долларов за штуку, это уже неприемлемый риск. Впрочем, на то и учение, чтобы выявлять возможные риски и вносить изменения в план. Эти стрельбы, например, показали, что нужно радикально менять конфигурацию и боевую загрузку крыла для подавления ПВО противника. Планирующие бомбы упали точно в отмеченных местах и не взорвались, потому что это были бетонные болванки. В реальности они бы уничтожили ВПП аэродрома Мигалова, опорный аэродром для ВВС России на этом направлении, аэродромы в Миллерово, Зернограде, Ейске, Крымске, выведя из строя 19-е и 31-е гвардейские истребительные полки, 562-й истребительный полк, а также 726-й учебный центр ПВО, смертельно опасный объект, потому что там был опытный инструкторский состав и несколько самолетов Су-50. При этом условиями задания не предусматривался вывод из строя техники и летного состава, планировалось уничтожить только центр управления и ВПП. Нужно было 2 часа времени, не больше, чтобы не дать русским поднять истребители, пока спецназ ВВС не сделает свое дело. Дальше, в случае, если этого времени окажется недостаточно, должен был быть нанесен повторный удар по этим объектам уже беспилотными летательными аппаратами МКУ-9, а в критической ситуации, и силами ВВС Польши. Тем не менее, и эти результаты не были признаны удовлетворительными. По меркам экспертов, вероятность того, что русские в течение 2 часов не смогут поднять в воздух ни один самолет на этом направлении, была около 70%. Поэтому, по результатам учений, в состав ударной группы были включены еще 2 стратегических бомбардировщика «2 Спирит». А сейчас 2 бомбардировщика, выполнив поставленную перед ними задачу, ушли в сторону Мексиканского залива. Поднятые на перехват истребители F-18 ВВС Мексики обнаружить их и выполнить учебный перехват не смогли. Поднятые в воздух беспилотные летательные аппараты МКУ-9 «Риапер», вооруженные новейшими малогабаритными ракетами «Виперстрики» и кассетными боеприпасами ЦСС, смогли пробить оборону патриотов и авенджеров. Они шли 2 волнами, 6 и 12 машин. Первые из них были вооружены ракетами ТОВ и противорадиолокационными ракетами ЯСМ. Тем не менее, из первой волны уцелела только 1 машина, а из второй были сбиты 3 из 12, что ослабило ударную группировку беспилотников, призванную контролировать всю Ростовскую область на период проведения операций. Потери, причиненные беспилотникам, были признаны критическими, вследствие чего было принято решение усилить группировку, занимающуюся подавлением ПВО, 4 самолетами F-18 «Гравлер», несущими системы РЭП и специализирующимися на подавлении ПВО противорадиолокационными ракетами. Они должны были в последнюю минуту перелететь на аэродромы в Прибалтике и почти сразу же нанести удар, заправившись с воздушного заправщика над территорией Украины. Учитывая характеристики ударных систем этих самолетов, вход их в воздушное пространство России даже не планировался. И вся эта воздушная мощь должна была обрушиться на Ростовскую область только ради одной цели – чтобы дать нескольким ударным вертолетам дойти до цели и вернуться обратно. В это же время, в районе Ногалеса, в холмах в районе Патагонии над землей висели, ожидая команды, три огромных машины, каждая из которых была размером с С-130. Но это были не 130-е, с вьетнамских времен являющиеся основным воздушным транспортом для американских солдат. Это были новейшие конвертопланы МН-44, только в прошлом году начавшие поступать в войска. Фюзеляж похож на 130-й, только крыльев нет, вместо них длинные и широкие подкрылки, на конце которых такие же поворотные моторы с большими винтами, как и на 5-22 Аспри. В двух из них было по 60 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии, почти максимальная вместимость. Для зачистки территории каждая такая машина несла по 4 пулемета типа «Миниган» и крупнокалиберный пулемет М3 на откидывающейся хвостовой аппарели. Третий самолет был первым из произведенных АХ-44, вертолетный взлет и посадка, самолетная скорость, вооружение, гаубица 105 мм, автоматическая пушка «Бушмастер» 3,35 мм и две пушки «Вулкан». Это был тот же самый знаменитый «Спаук» АС-130, только способный действовать и как вертолет, и как самолет. Эта группа должна была выйти ко второму известному месту расположения заложников, к Волгодонску. Сейчас она была в неполном составе, в реальности группа должна была быть смешанной, в нее должны были включить 24, по отделению на каждом самолете, оператора «Гром», специального подразделения польской армии, подготовленного по стандартам американской «Дельты» и русской «Альфы». «Гром» в полном составе прошел Ирак и Афганистан, а сейчас находился на территории Кресов Всходних, где вел непрекращающуюся войну с русскими бандитами. Каждый из операторов имел подготовку и боевой опыт, ничем не уступающие любому из американских специальных подразделений, включая «Сиалы-1» с «Фот Дилтатем». Включение операторов «Гром» в план операции было обусловлено чисто политическими причинами. Еще не хватало, чтобы при штурме американские операторы убили кого-то из польских военнопленных. Скандал 2010 года с британской заложницей, убитой при освобождении осколками американской гранаты, помнился до сих пор. Поэтому американцы занимают и обеспечивают периметр. Боевой конвертоплан защищает особо опасные цели. Прежде всего, стоило бояться охраны атомной электростанции. У них были новейшие БТР-82 и БТР-90, а польские спецназовцы ведут бой с русскими экстремистами, удерживающими польских военнопленных. Американцы только поддерживают их снайперским и пулеметным огнем по необходимости. Если при освобождении погибнут польские заложники, а американцы считали, что в лучшем случае погибнут пятеро, в худшем – 12 из 20, винить в этом надо будет только польских спецназовцев, но никак не американских. Пока группа польского спецназа тренировалась в тренировочном центре полиции под Варшавой, им не раскрывали суть и смысл предстоящей операции. Роль польских оперативников выполняла штабная рота одного из полков дивизии, прошедшая подготовку по освобождению заложников. Для отработки опознания и взаимодействия на них были шевроны с польским красно-белым флагом и польские знаки различия. Эта группа вышла одновременно с первой, даже чуть пораньше. На 1005-44 была более совершенная аппаратура, чем на Аспре. Штурман мог напрямую, а не через самолет Глоу, получать информацию со спутников слежения. Поэтому, как только стало понятно, что коридор пробитой системы ПВО подавлены, группа 2 снялась с места, переводя двигатели из вертикального в горизонтальный полет. Конвертопланы пошли вперед, держась не выше 100 футов от земли, и именно так они пересекли пограничную реку Рио-Гранде, взмыв на мгновение лишь над стеной, проклятой стеной, разделяющей теперь два берега одной реки и людей, живущих на этих берегах. В качестве объекта для штурма первой группы был выбран завод Хермосила. Здоровенная коробка, бывший автомобильный завод, обанкротившийся и заброшенный. Там даже осталась часть оборудования для производства большегрузных пикапов, еще десятилетия назад бывших очень популярными в США. Для того, чтобы выйти на этот объект, вертолеты пошли не самым коротким путем, над морем, почти параллельно берегу залива Галф, Калифорния, но не приближаясь к берегу. Над морем же они дозаправились. В качестве дозаправщика использовался 1100-1130 «Самбат Талон», боевой самолет, предназначенный для доставки сил спецназа на вражескую территорию и снабженный системами спутникового ориентирования и РЭП получше, чем у многих истребителей. Сейчас в его брюхе был быстросъемный резервуар с авиационным топливом и два насоса. Заправка производилась с нарушением всех мыслимых норм безопасности. Не больше 50 футов над поверхностью воды, вертолеты летели в струе воздуха, оставляемый большим самолетом, их трясло и мотало в воздушном потоке так, что одно неверное движение пилота, и вертолет нырнул бы в воду. Вообще было бы проще взлететь с десантного корабля «Дока», расположенного где-нибудь в Тихом океане, в районе Бая-Калифорния, пересечь Калифорнийский полуостров и почти сразу оказаться у Хермосила, но этот план по каким-то причинам отвергли. Зона высадки. 1 минута. Под ними был город, как и все мексиканские города, большой и шумный. Здесь была активная ночная жизнь. Слишком активная. Когда они летели над пригородами, кто-то их заметил, и тонкая красная линия трассеров потянулась в земли к одному из вертолетов. Эта цепочка, распарывающая темное небо и пытающаяся нащупать их, пугала пилотов и десантников больше, чем то, что им предстоит. В нормальных ситуациях на таких вертолетах столько огневых средств, что попытавшегося их обстрелять потом даже для похорон не смогут собрать в единое целое. Но сейчас-то у них не было боекомплекта вообще, только холостые и вездесущие лазерные имитаторы. У операторов, на всякий случай, по 2 пистолетные обоймы в укладке. Пистолеты применять запрещено, а то мало ли. А что, если у одного из вертолетов будут проблемы и ему придется совершить вынужденную посадку посреди города, из которого по ним стреляют? Эй, какого черта? Заорал второй пилот, он же оператор вооружения, сидевший справа от пилота. Вы это видели? Они боевыми стреляют. Управление 1, на связи пират главный. Подходим к цели, на подходе обстреляны боевыми патронами из пригорода. Повторяю, обстреляны боевыми патронами из пригорода. Вопрос, наши дальнейшие действия. Пират, здесь управление. Вопрос, есть повреждения или потери? Управление. Потери. Повреждений нет, мы на подходе к зоне высадки. Вопрос, какого черта здесь происходит? Пират, это управление. Приказываю производить высадку по плану, в случае повторного обстрела боевыми, сообщить. Пират, принято. Завод, прямоугольная бетонная коробка, затемненная. Этакий монолит в ночи промзоны, рос на глазах. Пират главный, всем пиратам. Приступить к огневому налету по всем вооруженным людям, огонь без команды. Вертолеты разделились, вставая в круг, одновременно заработали и пулеметы, и автоматические пушки. Здание обороняло от 80 до 120 человек, точное количество обороняющихся по условиям учений не сообщалось. Вертолеты трясло и раскачивало в воздушных потоках, поднимающихся над городом. Часть террористов оказалась на улице и даже на крыше здания. В течение последующих 2 минут они все погибли. Выглядело это так. Операторы бортовых пулеметов просто включили инфракрасные прожекторы, установленные на каждом пулемете, и били по всему, что шевелится. У операторов автоматических пушек все было еще проще. У каждого был джойстик с красной кнопкой и экран, на котором местность давалась в режиме термоведения. Люди на экране как будто светились в темноте. Перекрестие прицела подводится к мечущейся, стреляющей по ним ослепительно яркой фигурке. Короткая очередь, чуть заметное содрогание корпуса вертолета, все, попадание. Это больше походило на компьютерную игру, нежели на бой. Пират 5, пирату главному, у меня утечка в гидравлике, двигатель теряет мощность. Пока держусь. Принято. Пират 5. Всем пиратам, начать высадку. Пилот пирата главного примерно прикинул ситуацию. После высадки освободить посадочную площадку для пирата 5, обозначить ее светом, как поняли. Вас понял, пират главный, начинаем высадку. Все было почти как и в реальности, если не пострашнее, в реальности у тебя есть оружие, боевое оружие с боевыми патронами. Тут у тебя неизвестно что, а страна совсем не дружественная, уж Джекэм. Полетавший над Мексиканским заливом, знал это как никто другой. Если те ублюдки, что сейчас внизу, решат их и в самом деле убить, с них станется. Травлю трос. В отличие от десантного вертолета, спуск по которому производится с канатов, после спуска сбрасываемых на землю, со спасательного вертолета спускаются по тросу лебедки, потому что спасатели должны не только покинуть вертолет, но и подняться потом на борт тем же самым способом, каким они его покинули. Вертолет заскользил вниз. Пошел. Самый сложный и самый опасный трюк, так называемая лесенка, никто из десантников в жизни не сделает, да и пилота, допустившего такое, моментом отстранят от полетов. Суть ее в том, что парашютисты-спасатели начинают спускаться не тогда, когда вертолет завис над точкой сброса, а тогда, когда он еще летит к ней, чтобы, Когда вертолет зависнет, оказаться на земле немедленно, сорваться, да запросто. Но зато десантирование в таком случае ускоряется вдвое, а десантник на веревке, все равно что жестяная утка в тире. Джек М. шагнул за борт вторым, уцепился за стальной трос. Несмотря на кевларовые перчатки, руки как онемели, оператор травил трос дальше, и они все дальше и дальше спускались к земле, в ревущую тьму. Над ними бил бортовой пулемет, гильзы с гильзоотвода сыпались совсем рядом. Джек помнил, как одна из них залетела к нему за шиворот. Он тогда выл, держался на тросе и выл, но держался. Бетонная планида крыши заняла в очках ночного видения весь обзор, и Мария, висевшая на тросе в самом низу, у самой корзины, прыгнул, покатился по бетону, приводя в боевую готовность свой М249 СПДВ, очень уважаемое спасателями оружие. Первым всегда шел пулеметчик, он должен был прикрыть высадку, и в случае, когда не было ограничений по скрытности, первую ленту он обычно выпускал на подавление, пока спускались все остальные. Сейчас такого ограничения не было. Мария открыл огонь на подавление, трепещущие на стволе пламя и зеленые трассы в приборе ночного видения делали все это похожим на стрельбу из космического бластера. Джек М. чуть расслабил онемевшие пальцы и соскользнул вниз, отцепившись от троса в точно рассчитанной точке и толкнувшись, чтобы не зацепиться ногами за спасательную корзину и не упасть. Упал на бетон, упал не так, как рассчитывал, тяжело, не сумел спружинить, но это уже не важно. Пальцы почти не слушались, он еле скинул кевларовые перчатки прямо на бетон, перехватил висящий на боку автомат, перевел его в боевое положение и залег. По ним не стреляли, все, кто был на крыше, были уничтожены, и Мария почти прекратил огонь, только раз в 2-3 секунды пускал короткую, прощупывающую очередь. Начинаем движение. Разбиться на группы, задача, проникнуть в здание. Все вооруженные люди являются противниками. Штурмовая четверка, в которую входили Джек М., бывший морской пехотинец Бро, его так и звали все Бро, потому что он был негром и любил слушать тюремный рэп, Ник, которого вообще-то звали Николай и у которого отец служил в Афганистане, а потом переехал в США, и Герхард, немец из Техаса, подбежали к аварийному люку, ведущему на крышу, таких на все здание было всего 6, и сейчас за ними было еще 2 четверки, ждавшие их действий. Бро был вооружен тем же М249 СПДВ, а вот у остальных были карабины Книгх с армаменты СР-16 ЦКБ с подствольными гранатометами М203 и глушителями. Спецназ ВВС уже перешел со старого патрона 5,56 на новый 300, баллистикой схожей со старым добрым русским 7,62 на 39 атак. Еще у каждого должен был быть короткий дробовик, но в этот раз их использование запретили. В том, что ведущая вниз дверь либо заминирована, либо под прицелом, не стоило даже сомневаться. Не может быть, чтобы она не была под прицелом. Джек М. огляделся и вдруг заметил огромные вентиляционные короба, выходящие прямо на крышу. Короба эти были столь огромными, что через них без проблем мог пройти человек. Интересно, а луч лазерного имитатора может имитировать пробитие металла воздуховода или нет? Наверное, все же нет, это же луч. Он показал на пальцах, что задумал, и вторая четверка рванулась к стоящему рядом воздуховоду. Сейчас те, кто ждет их там, внизу, с пальцем на спусковом крючке, сильно удивятся. Крышку люка подцепили на тросик, прилепили полоску блейда в тех местах, где должен был быть замок, Эйстан отучал открывать двери руками. После чего по команде Джека М. один из спецназовцев ВВС швырнул в воздуховод светошумовую гранату, а через 2 секунды рванул блейд, чисто вырезав взрывом замок. Бро рванул за тросик, а Ник забросил в зев аварийного выхода еще одну светошумовую гранату. Получилось вот что: чтобы это представить, возьмите воздуховод и постучите по нему кулаком. Чувствуете звук? Замкнутое пространство как бы резонирует и распространяет звук. А звук разрыва светошумовой гранаты примерно соответствует звуку разрыва гаубичного снаряда, и все это рвануло в замкнутом пространстве воздуховода. Джек М. был бы сильно удивлен, если бы кто-то в такой ситуации смог сохранять хладнокровие, а через секунду рванула еще одна, уже светошумовая граната. Спецназовцы рванули вниз. Это был длинный и большой коридор с металлическим полом, перекрытый чем-то вроде баррикады. За баррикадой были люди, но они были оглушены и ошеломлены, несколько коротких очередей покончили с ними. Вооружены они были изрядно, даже пулеметом. Разбиться на пары, начать зачистку. Времени разбираться нет. Одна пара прикрывает коридор, остальные занимаются делом. Если помещение, то вышибается дверь и внутрь летит светошоковая граната. Затем помещение быстро осматривается, террористы добиваются, заложники, если они там есть, освобождаются, пусть оглушенные и ослепленные. Бой в здании – это не совсем то, чему учат спецназовцев ВВС, но общий уровень тактической и стрелковой подготовки позволяет им выживать и в этом бою. У каждого из них по 12 цилиндров светошумовых гранат и только по одной осколочной. У задачи освобождения заложников свои правила боя. Наскоро зачистив этаж, они вышли к лестнице и поплатились при попытке спуститься вниз. Из коридора второго этажа заработал пулемет, сразу же убило Герхарда и еще одного парня. При подавлении пулемета, а его поддерживали два автоматчика, погиб еще один спецназовец ВВС. Пробив оборону коридора, они вышли к главному конвейеру, потеряв еще одного бойца, и тут началась собачья свалка, то, чего при штурмовых действиях надо стараться избежать любой ценой. Четыре четверки, спустившись по тросам с крыши здания вниз, туда, где сопротивление уже было подавлено, подорвали в двух местах ворота и прорвались внутрь, сразу к главному конвейеру, но попали под огонь и понесли потери. В этот момент начался штурм и со второй стороны, со стороны коридора, но террористы знали это и подготовились к круговой обороне. Все это было похоже на какую-то безумную сцену из «Терминатора 2», только завод тут был неработающим, потому что сейчас ни хрена ничего не работает. А в остальном все то же самое. Бой на уничтожение посреди промышленных роботов, ограждение из сетки, каких-то проходов. Завернув вдвоем с Ником за большую махину сварочного робота, они увидели двух людей, связанных и лежащих в какой-то технологической выемке. Эти люди были во всем черном, на головах у них были темные шапочки, раскатанные вниз, только без прорези маски. «Прикрой!» Ник залег прямо в проходе. «Чем меньше твой силуэт как мишень, тем лучше». Джек М. встал на колено около заложников, сдернул с одного из них шапочку. «Ты кто? Морская пехота, мать твою, развяжи мне руки, кажется, я обоссался, черт, повернись». Морской пехотинец, изображавший заложника, повернулся на бок, и Джек М. полоснул ножом по ленте белого пластика. «Второго сам освободишь, сиди пока здесь, спасибо, парень». Морской пехотинец повернулся и вдруг крикнул сзади. Это был технологический тупик, нормально развернуться тут было невозможно. Джек М. упал на бок, повернувшись так, чтобы видеть противника, черная маска, уже наведенный автомат. Стаккато очереди террориста и глухие хлопки выстрелов американского автомата раздались одновременно. «Парень, с тебя текила», — предупредил Мария один из террористов, молодой, чисто выбритый и смуглый с Г-36. Он уже снял маску и сейчас курил какую-то вонючую дрянь. «С чего это? У нас обычно ставят проигравшие. У нас не так, ты поставишь нам текилу, а мы угостим тебя виски». «Идет, идет, пошли». Топая по стальным переходам, они пошли наверх, вперемешку террористы, заложники и спасатели ВВС, подбирая по пути убитых и вспоминая все перипетии произошедшего боя. В целом бой прошел неожиданно тяжело. Джек М. не ожидал такого, ведь он знал, что против них будет не армейский, а полицейский федеральный спецназ Мексики. Их ошибкой было то, что, планируя оборону здания, они поставили треть своих людей в оборону вне здания, а надо было оставить только парные сторожевые посты, и возможно даже только на крыше. На крыше они разместили и два из четырех имевшихся у них пулеметов, а кроме того, у них было четыре тяжелых пикапа, вооруженных пулеметами. Если ждать наземной атаки, расстановка, может быть, и верная, но при воздушной они потеряли треть личного состава, так ничего и не противопоставив вертолетным пушкам и бортовым пулеметам. Если бы они сконцентрировались в здании, оставив на крыше наблюдателей, спасателям бы изначально пришлось иметь дело как минимум с тремя десятками дополнительных противников, и Джек М. не был уверен, что они справились бы с ними. И все-таки мексиканские федералы удивили своими боевыми навыками, удивили. «Тебя как звать?» «Хосе». «А тебя?» «Джек». «Где ты научился так стрелять?» Хосе невесело усмехнулся. «На улице? Где же еще? У меня с 10 лет ствол. Тут у нас перестрелки в городе каждый день. У бандитов есть даже броневики. Берут грузовик, обшивают его стальными листами, пара пулеметов в кузов, и готово. А как ты в полицию попал?» «У меня брата старшего убили зетос, кастрировали и отрезали руки. Он истек кровью у нас на пороге. Я теперь мщу. Извини, Джек М., несмотря на то, что участвовал в боевых действиях, такой жестокости представить не мог. Даже в Ираке максимум, что могли, отрезать голову. Ничего, я уже достаточно отомстил. По лестнице они поднялись на крышу, там стоял вертолет, тот самый, у которого была утечка в гидравлике, ему обозначили посадочную площадку, кинув пару хисов, химических источников света. Ждали механиков, пилоты сидели в кабине, мексиканские полицейские из убитых при штурме осматривали вертолет, с любопытством рассматривали пушку, пулемет, подвесные с противотанковыми ракетами, цокали языками, громко и восхищенно комментировали. «Внимание всему американскому военному персоналу!» — закричал кто-то. «Всем, кто не убит, приказываю подойти к источнику света. Извини». Джек хлопнул Хосе по плечу. «Да ничего, текила с тебя, заметана, а с тебя виски». Спасатели собрались у офицера-посредника, который размахивал хисом, быстро посчитались. Задача была выполнена, заложники были освобождены, и им присудили заслуженную победу. Вот только из 60 человек, начинавших штурм, в живых осталось 38. На второй зоне высадки в Сьюдад-Хуарисе все было еще хуже. Эта зона представляла собой тренировочный полигон, выстроенный мексиканскими строителями под руководством американских военных инженеров, создающих тренировочные комплексы для тренировок ближнего боя в урбанистической местности. Комплекс был построен с явной восточной спецификой, но мексиканцы добавили много чего своего, для реализма. Хуже всего то, что основой защитников комплекса зданий, где проходили тренировки по урбанистическому ближнему бою, стал спецотряд мексиканской морской пехоты, прошедший переподготовку на этом полигоне и имеющий навыки городского боя и борьбы с терроризмом, но не забывший и общевойсковую подготовку. В обычное время этот отряд морской пехоты исполнял обязанности полицейского спецназа в городе Сьюдад-Хуарес, применяя на практике знания и навыки о городском бое, полученные здесь. Сьюдад-Хуарес был приграничным городом, там было полно наркотиков, беглецов от правосудия, и хуже всего, влияние в этом городе оспаривали Зетас и Синала. На стороне обоих воевали бывшие полицейские и военные, в том числе и те, кто прошел подготовку в США и на этом самом полигоне. Только за этот год мексиканские морские пехотинцы, обороняющие комплекс, в уличных боях потеряли убитыми троих своих товарищей, оставшиеся учились выживать. Это как война, к ее концу в живых остаются наиболее подготовленные и опасные. Поэтому американским десантникам из 82-й противостояли достойные соперники, даже более чем достойные. При планировании операции американские аналитики привычно недооценили боевые возможности своих партнеров, равно как и при подготовке реальной операции уже сейчас закладывалась серьезная недооценка боевой подготовки русских. Оценивать русских, сидя в теплом кресле на американской военной базе, это одно, а вот делать то же самое в районе железнодорожного вокзала Луганска, когда ты вжимаешься в кирпичное крошево, стараясь укрыться за остатками стены, а по твоим позициям хлещет кочующий пулемет казаков, совсем другое. Первым на позицию вышел АС-44, боевой ударный конвертоплан, получив информацию о том, что противовоздушная оборона противника подавлена. Он резко ускорился и пошел вверх, заходя на широкий вираж для того, чтобы стать на круг. Для того, чтобы применять свое оружие, эта машина должна была описывать над целью круги, поражая противника огнем из всего бортового вооружения. Но проблема была в том, что противника не было. Мексиканцы решили занять здания и организовать оборону в них, правильно рассчитав, что все внешние точки обороны будут подавлены, а вот по зданиям, где находятся заложники, вести огонь не рискнут. При штурме же десантники будут с самого начала проигрывать морпехам, потому что морпехам полигон знаком как свои пять пальцев, а вот десантникам он не знаком, только по картам и макетам. Условия были честные, там все будет точно так же. Один из конвертопланов завис над основным зданием, поливая огнем из всех четырех пулеметов, по двум тросам через люк в полу, как на СН-53, и через хвостовую аппарель на крышу посыпались десантники. В этот момент мексиканцы нанесли удар, отработали по конвертоплану разом из четырех снайперских винтовок Барретт-82, которые в мексиканской морской пехоте были за основные снайперские. В пилотской кабине конвертоплана загорелся сначала один транспарант, извещающий об опасности, а потом еще несколько разом. Борт 445, пожар четвертого двигателя. Борт 445, Пожар третьего двигателя. Борт 445. Утечка в гидравлике. Борт 445. Отказ основной системы управления, включена дублирующая. Конвертоплан повело влево. Опытный экипаж как мог боролся за машину. Миниганы с правого, атакованного борта озверели в конец, но полигон застилал дым, пущенный из нескольких закладок БДШ, больших дымовых шашек. Дым был плотный, густой, словно осязаемый. Пулеметчики, на глазах которых были только приборы ночного видения, могли только бить наугад, пытаясь прикрыть поврежденную машину огнем, а вот у мексиканских снайперов были термооптические прицелы, и они били прицельно. Я Лазарь-3, атакован в воздухе, потерял половину мощности. Машину не удержать, иду на экстренную посадку. Снайперы продолжали обстрел подбитой машины. Лазарь-1, ты что там, заснул? Нас бьют в упор, я их не наблюдаю. Раздался голос оператора систем управления огнем большого штурмовика. У меня на радаре нет целей. В голосе была паника. Так разуй глаза, твою мать. Они бьют справа, справа, понял. Вас понял. Цели справа. Штурмовик открыл огонь из обоих пушек Гатлинга наугад, пытаясь если и не поразить, то спугнуть снайперов, а потом сделал то, что прямо запрещалось инструкцией. Прервав полет по кругу, он перевел свои двигатели в режим весеннее и пошел вниз, выходя на позицию огня прямой наводкой. Зависшая в воздухе огромная туша штурмовика, отличная цель даже для гранатомета. Я управление огнем, снижай скорости, иди по кругу. Мы засечем их. Разведка, прошу выдать цели. Я не вижу цели. Они бьют из зданий. Мы их не видим. Кто-то из десантников, успев высадиться на крышу до того, как подбили первую машину, догадался подсветить цель лазером, установленным на цевье винтовки, но это было все, что он успел сделать. Снайпер засек лазерный луч в прицел и поразил стрелявшего. Но и снайперы, выполнив задание на 101%, были обречены. Снизившись до 150 ярдов, тяжелый штурмовик вышел на огонь прямой наводкой. Я их засек, выдал цель. Оператор управления огнем увидел на экране здание и вспышки, бьющие из него. Это было 16-этажное здание, где отрабатывали городской альпинизм и бой на высоте. Есть захват, есть разрешение. Зеленый свет. Палец утопил кнопку, и длинноствольный 35-миллиметровый Бушмастер-3 выплюнул одной очередью 5 снарядов. Цель поражена. Накройте их из Гатлинга, прикройте высадку. Принято. Под шквальным огнем пилотам первого конвертоплана удалось посадить машину аварийно, рядом со зданием, которое надо было штурмовать. Операция уже была провалена, вторая машина не возьмет на борт всех, надо было ждать спасателей и свободный вертолет. Но игру надо было доигрывать до конца, пусть это была всего лишь игра. Второй конвертоплан дождался, пока тяжелый штурмовик подавит все огневые точки в зоне высадки, потом завис над крышей здания, высаживая бойцов. Первая машина успела высадить 11 бойцов, высаживались аварийно, из высадившихся боеспособны были только четверо, а один даже по-настоящему сломал ногу. Высадка десанта со второй машины началась относительно штатно, но это только в самые первые секунды. Мексиканский морпех, прятавшийся в коробке вентиляционной системы, выбил решетку и открыл огонь. У него был гранатомет МГЛ-140, и он выпустил из него все 6 гранат по высадившимся пехотинцам, прежде чем его успели убить. И почти одновременно с этим огневая группа с первого этажа здания открыла огонь по десантникам, только высаживающимся с подбитой машины, а заодно и по самому конвертоплану тоже. И штурмовик попасть не мог, на маленьком пятачке было столько своих, что, примени он даже почти снайперский Бушмастер-3, потери среди своих были бы неминуемы. Командир американского десантного подразделения, убитый в самом начале боя снайпером и весьма злой из-за этого обстоятельства, решительным шагом подошел к собравшимся у высотного здания мексиканцам. Они поздравляли снайперов, шумно обсуждали перипетии прошедшего боя, явно радуясь, что им удалось нанести американцам тяжелые потери и сорвать выполнение ими боевой задачи. Увидев разъяренного американского десантника, мексиканцы замолчали, повернулись к нему лицом. «Какого черта вы дали дым? Мы чуть не угробили машину при высадке, по-настоящему. Разрешены любые приемы, сэр», — лениво ответил один из офицеров, в берете и с аккуратными усиками. «Кроме этого есть нормы безопасности. Сэр, не думаю, что там, куда вы полетите, их кто-то соблюдает», — нагло и с вызовом ответил мексиканский офицер. «Он прав», — раздался повелительный голос. Американец обернулся. К ним подошел офицер-посредник с военно-морского флота США, из командования специальных операций. «Джентльмены, сбору подбитого вертолета. 5 минут. Присутствие всех офицеров строго обязательно». Через 5 минут официально объявили, что по итогам операции американскому десанту засчитали поражение. Тот же день. Польша, южнее Варшавы. Войсково-фармацевспецалнагром. Капитан Вацлав Рычковский. 2 вертолета Х-92 в специальном варианте конструкции сикарского и производства завода «Свидник», укомплектованных так, что они ничем не уступали американскому «Павелов», плавно скользили над ночным лесом, проносясь всего в 2-3 метрах от вершин сосен. Сосновый лес здесь посадили русские, когда пришли, а сама тренировочная база польского спецназа была организована на базе бывшего советского военного городка. Здесь было немало никому теперь ненужных строений, какие-то приспособили для тренировочных нужд, в каких-то хранили имущество, в каких-то сделали казармы. Все-таки хоть они сейчас и воевали с русскими, но надо отдать им должное, после них на польской земле немало осталось разного добра. 1 минута, выкрикнул сидящий у рампы офицер. Он наблюдал за проносящимся в паре метров под ним пейзажем, сторожка отслеживая его дулом пулемета. 1 минута, 1 минута, понеслось по отсеку. Специальное подразделение армии «Гром», что переводится как группа реагирования операционно-маневрового, мобильная группа оперативного реагирования была сформирована 8 июля 90 года, почти одновременно с образованием новой, некоммунистической Польши, но готовить группу войскового спецназа в составе армии Людовой начали еще по приказу генерала Войцеха Ярузельского. В 1982 году террористы из группировки «Народно-освободительная армия Польши» атаковали польское посольство в Берне, не обошлось без жертв. Сразу после этого генерал Ярузельский приказал генералу Эдвину Розлюбарскому формировать специальное подразделение в составе польской армии. 8 июля 90-го – это дата подписания приказа о формировании отряда «Гром», но, видимо, это просто была его легализация, отряд уже был сформирован и действовал в совершенно секретном режиме.